Я прошел по берегу шагов 100, а потом повернул обратно и шмыгнул туда, где стоял мой челнок, довольно далеко от дома, вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился на перерез. Я снял капор, теперь он был мне ни к чему и только мешал смотреть. Выехав на середину реки, я услышал, как начали бить часы. Я остановился и прислушался. Бой донесся по воде, хотя и слабо, но ясно. 11. У верхнего конца острова я даже не остановился передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и развел там хороший костер на сухом высоком месте. Потом спрыгнул в челнок и давай изо всех сил грести к нашей стоянке мили полторы вниз по реке. Я причалил к берегу, скорее пробрался сквозь кусты вверх по горе и ввалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле и крепко спал. Я разбудил его. «Вставай скорее и собирайся, Джим. Нельзя терять ни минуты. Нас ищут. За нами погоня». Джим не стал ни о чем расспрашивать, ни слова не сказал, но потому как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полтора часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плот можно было вывести из заводи под ивами, где он был у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере, и после этого даже свечи не зажигали. Я отъехал от берега на челноке и огляделся по сторонам. Но если где-нибудь поблизости и была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах немного разглядишь. Потом мы вывели плот из заводи и тихо-тихо поплыли в тени берега, огибая нижний конец острова. И все это без единого слова.